Глава 22. Зависть. Настя. В совершенном беспамятстве доехала до квартиры. И будто бежала всю дорогу сюда, так моя грудная клетка горела, а воздух сдавливал легкие до хрипа. Там было проще кидать в лицо Игорю слова, потому что не было ни секунды остаться наедине с собой и подумать. А вот сейчас я думала. И я не могла поверить, что мое счастье длилось столько же, сколько длился грубый и жестокий обман. Что вообще было настоящим? Какой из дней, проведенных вместе, был днем наедине? И эта мерзавка. Как она смотрела, как говорила. Подлая дрянь. Это унижение я снесла там, но сейчас я будто по уши в грязи сидела. Так раздражает ее превосходство, так бесит тот факт, что она была той, кто все знал. Смеялась надо мной. Знала каждый аспект моей жизни, в то время как я сравнима с жалкой идиоткой. Я так злюсь, что вцепляюсь в руль и принимаюсь колотить по нему, сильно сжав челюсти. В окно резко кто-то стучит, и я подпрыгиваю на месте от испуга. Но, повернув голову, замечаю Юлю. Только не это. Опускаю стекло немного и прошу ее уйти. «Не сейчас. Иди, куда шла, а?» Поднимаю стекло и очень надеюсь, что она меня услышит. Поэтому тянусь к сумочке, но дверь резко открывается. «Вылезай давай, Настя!» – требует она, что поражает еще больше. «Тон сбавила?» Поворачиваю голову и пригвождаю ее на месте. Сестра отходит на шаг, давая мне пространство для маневра. Поэтому я легко вылезаю и иду вперед. «Стой, поговорить надо!» «В таком тоне иди говорить с подругами, а не со мной, поняла?» Разумеется, я не жду, что она отстанет, потому что это не в ее характере. Он был у нее всегда тяжелым, а с возрастом стал невыносим. Я старалась не замечать ее агрессии, потому что я не конфликтный человек. Я всегда избегала этого, и мне проще говорить ровным тоном, чем кричать. Но, как оказалось, просто я не попадала в такие ситуации. До недавнего времени. Мы входим в подъезд, затем в лифт и поднимаемся на мой этаж. Сестра молчит. Неужели дошло, что устраивать цирк для посторонних – это не самое умное дело? В квартиру она входит без приглашения и раздевается. Я прохожу к себе. Переодеваюсь и хочу спалить эти вещи. Кажется, будто на них стоит клеймо, потому что я была там, в их квартире. Становится противно, поэтому я реально бросаю все на пол, раздевшись до нижнего белья, и надеваю тунику. Хватаю охапку довольно любимых вещей и несу в мусорку. Юля встречает в коридоре и следует за мной. «Ты не хочешь сделать вид, что тебе хотя бы интересно спросить, почему я здесь?» «А смысл?» Ты все сама скажешь, иначе зачем саму себя пригласила в гости? По-твоему, фирма папы – это не предмет разговора? Это то, что нам не следует обсуждать? Следует, если ты подразумеваешь разговор, а не крик ни о чем. Твой муж нас, наверное, ни с чем не оставил, а ты так спокойно? Уверена, что твой счет пополняется регулярно, и я не делаю вид, что мне это нравится или что я не беспокоюсь. Я жду, когда пройдет проверка, чтобы что-то с этим сделать. «И да, Юля, это мой чертов муж был тем, на кого была оформлена доверенность. И насколько я помню, мы все подписали ее после смерти папы, когда вступили в наследство. И Игорь именно тот, кто работал с нашим отцом долгие годы. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но я ее прерываю. И позволь спросить, ты пришла сюда, потому что распереживалась за свои деньги сейчас? Полгода ты единственная знала, что этот козел мне изменяет. Но тебя ведь волновало то, какой дурой я выгляжу». «Больше, чем фирма». «Это не между мной и тобой, это другое». «Другое? Ответь мне, сестренка, ты видела женщину, с которой мне изменяет муж?» «Со спины. Они были вдалеке. Игорь повернулся лицом к девочке и что-то говорил, наклонившись, а та стояла спиной». «И ты не узнала в ней никого?» «Кого? Я экстрасенс?» «Стой, ты узнала, кто она?» Я не знаю, доверяю ли я ее словам, но признаваться сейчас было бы еще большим ударом по моему сердцу. «Ты вообще в курсе, что мы сестры?» Решаю задать еще один вопрос, который уже давно меня волнует. «Что нас связывает одна ДНК? Откуда столько ненависти ко мне?» «Я пришла обсуждать сюда другое». «Правда? Потому что твои аргументы для поведения подлой суки неубедительны?» «Да пошла ты!» – тычет меня пальцем. «Вечно вся такая идеальная. Отличница, девственница и первая красавица. Ты всегда из кожи вон лезла, чтобы тебя замечали первой». «Ты сейчас серьезно?» «Не строй себя дуру, Настя. Все, что тебя заботило, это первенство во всем. И главное, передо мной. Я бы смирилась с остальными, но ты ведь и внутри семьи так себя вела». «Ты бредишь? Как в твоей голове такое могло поселиться вообще? Мы сестры, а не соперницы». Тогда почему все всегда было соперничеством? Для кого? Ору ей в лицо. Для тебя? Я не знаю. Я никогда не устраивала гонки за любовь и внимание других. Я просто была собой. Ох, пошла ты! Разворачивается и начинает уходить, но я хватаю ее за руку, пытаясь остановить. Вот только я раздавала пощечины Иде и мужу, а теперь прилетело мне. Не сильно, конечно, но ощутимо. Из глаз брызжут слезы, но в ответ не могу ее ударить. Никак. Только замахнулась, но рука упала вдоль тела. При этом она тоже плачет, прижав ладони к губам. «Ты говоришь, я всегда была впереди? Что у меня все было и все получалось? Тогда почему я стала той, кому изменяли со дня свадьбы? Имели вторую семью и другого ребенка? Не похоже, чтобы судьба была ко мне благосклонна. Но они могли это делать, Юля. Они не моя кровь. Они, по сути, никто. Те, кого можно заменить. А ты?» Смотрю в ее глаза и все равно не понимаю ничего. Она ответила на вопросы, но я не принимаю их, потому что никогда не думала, что такая мелочь может стать причиной подлости родного человека. «Проваливай!» «Настя!» – протягивает трясущуюся руку, но я отшатываюсь назад. «Я сказала, проваливай!» Отворачиваюсь и ухожу в гостиную. Открываю дверь на балкон и выхожу, слыша, как хлопает входная дверь. А после вижу, как она выбегает на улицу и садится в машину. Какое-то время сидит в ней, затем уезжает. Я прикрываю глаза и пытаюсь вспомнить самое начало. Пытаюсь найти там то, что не заметила раньше. Причину. Повод. Исток. Понедельник уже наступил, а она до сих пор в прошлом вторнике. Сиротливо засохший букет ждет внимания на подоконнике. Она больше не может грустить. Ей придется сильнее стать, выше. Позабыть и построить свой мир, где другому с собой сносит крышу. Мир, где больше не будет измен. Уважение и счастье – основа, не правило. И она попадет в этот плен добровольно, а не потому, что в отчаянии.